Проснулся, как обычно, в 6 утра. За время подготовки и строительства схрона приучил себя к железному режиму. Слишком много всего надо было успеть. И у меня получилось. Как же здесь тихо и спокойно. Нет орущих детей за стенкой, дробящего перфоратора, гула машин на улице. Лишь едва слышно шелестит система вентиляции. Интересно, БП уже наступил или нет? Пока варится пельмени, сделал 200 приседаний отжиманий, поработал с прессом, послушал радио, переключая частоты. Напряжение в мире растет, но ракеты еще не ринулись стирать с лица планеты города-миллионники. Выходит, я поторопился? Не думаю. В город точно не вернусь. Пережду здесь острую фазу. Если за год ничего не случится, можно сделать вылазку, пополнить припасы. Торопливо прикончив кило пельменей, день предстоит тяжелый, проверил уровень заряда аккумуляторов. Все в норме. В последнее время появились умные батареи Тесла для дома. И я бы их, конечно, прикупил, но, блин, цена. Обойдусь и так. Энергосистема схрона включает в себя автоматическое зарядное устройство с функцией памяти, литий-ионные батареи, инвертор, ну и сам источник питания, ретек, радиоизотопный термоэлектрический генератор. Классная штука, можно носки сушить или варежки. Работает постоянно, хватит еще лет на 10. Когда озадачился проблемой электричества, перебрал много вариантов в интернете. На обычный генератор топлива не напасешься, фотоэлементы дорогие, заразы, не очень эффективны в приполярных широтах, да еще демаскируют убежище, как и ветряк. Но потом вспомнил, на складе нашей фирмы стоит один такой списанный ретек. Уж не знаю, откуда его умыкнул босс и для чего, но хранится он там, сколько я помню. Сделав липовую накладную, я без труда вывез массивный девайс на воровайке. Самое трудное было протащить двухтонную, напичканную ядерным топливом хреновину и установить в схроне. Для этого пришлось привести бригаду бичей из города. Сенегалы чуть не сдохли от каторжного труда, но за неделю дотащили, используя деревянные катки. Я руководил процессом, прикупив для этого ручную лебедку и два ящика жидкой валюты. Убивать работяг не стал. Привез их в закрытом кузове в «Газели» и также отправил обратно. Так что вряд ли кому проболтаются о моем убежище. Уже собравшись, хлопнул себя по лбу и спустился в оружейную. Надо ж поставить растяжку. Я открыл ящик и достал очередную F1. Жаль, их так мало удалось раздобыть. Осталось всего 11 штук. Зато с патронами для сайги удачно получилось. Я улыбнулся, вспоминая ту поездку за боеприпасами. Московская жара терзала с напором одержимой шлюхи. После прохладных лесов Карелии, где я 3 месяца занимался строительством убежища, Дефолт Сити предстал филиалом ада. Незадолго до этой поездки списался с московским комрадом Спауном, который обещал продать большую партию патронов для сайги. У нас в Петрозаводске нет нужного количества, да и продавцы в оружейных магазинах начали поглядывать подозрительно. Вот уж не думал, что так сложно купить 20 тысяч патронов. Неизвестно, сколько продлится грядущий БП, поэтому надо обеспечить себя боеприпасами по полной. На это я пущу остатки средств от продажи бабушкиной квартиры. Впрочем, цену комрад предложил очень интересную. Были у него какие-то подвязки с производителем. Еще бы надыбать где-то гранат. Я записал этот момент в телефонной записной книжке, чтобы не забыть спросить у Спауна. До встречи оставалось пару часов, и я гулял по Воробьевым горам, попивая пивко и разглядывая симпатичных девчонок. Жаль, они все погибнут в ядерной войне, так и не познав тепло моих крепких рук. Но всех не спасти. Поэтому я твердо шагал, сдерживая порывы звериной страсти. Дело превыше всего. Заколебали ППСники, которые то и дело проверяли документы. То ли их настораживал мой камуфляж, то ли тактический рюкзак за могучими плечами, то ли брутальная двухмесячная небритость, то ли холодный беспощадный взгляд моих голубых глаз. Хорошо, что голос разума подсказал не брать в поездку травматы нож. Полицейские, перетряхивающие рюкзак, находили только бутылки с пивом, чипсы, нас и запасные трусы с носками. Меня даже хотели забрать в отделение за распитие, но косарь, исчезнувший жадной ладошки стража правопорядка, решил вопрос. Правда, пришлось натянуть на бутылку Балтики бумажный пакетик. Совсем охренели в своей Москве. Прикончив запасы пива, я поспешил к метро. Предстояло ехать куда-то на северо-запад столицы. Спустившись на эскалаторе, быстрым шагом направился к платформе. С негодованием обнаружил полное отсутствие туалета в подземке. Проклятие. Зачем выпил столько пива? Надо было отлить в кустах. Теперь за такую возможность я готов отдать даже пятихатку. Хотел было сделать это в дальнем конце перрона и уже направился туда, но, встретившись с грозным взглядом очередного блюстителя закона, сжал зубы и передумал. Распихав толпу, я заскочил в подъехавший вагон и ловко приземлил зад на свободное место, опередив бабку с тележкой в выцветшем старом пальто. Чтобы не слышать ее унылых проклятий, воткнул наушники и включил сектор газа. Несмотря на готовый взорваться мочевой пузырь и бодрый вокал Юрия Хоя, незаметно задремал, чуть не пропустив свою станцию. Если бы сидящая рядом дева не пихнула острым локтем, когда я навалился на нее, так бы уехал в ебеня. Первым делом, выбравшись из подземелья, ринулся к синим кабинкам. От вони чуть не вывернуло. Стараясь не дышать, избавился от излишков пива, с тоской вспоминая запах сосновых лесов Карелии. Так, времени осталось немного. Где этот сраный торговик? Пришлось открыть дубль ГИС в телефоне. Без него б точно пропал в безумном адском городе. Спаун встретил меня на фудкорте. Этот грузный лысый мужик радостно приветствовал меня, на минуту оторвавшись от пожирания крылышек KFC. «Угощайся, Саня!» «Угощайся, Саня! А то что-то я много набрал! Всю пасть уже сжег себе!» Смешно акая сказал здоровяк. «Благодарю», — сказал я, присаживаясь за столик. «Это должно помочь залить пожар». Я поставил две банки пива на стол. «Вот это в тему!» — обрадовался Спаун. «Я хоть и за рулем, но с одной банки ничего не будет». «Менты у вас злые в Москве, осторожней будь». «Фигня, нужно иметь к ним подход», — махнул ручище лысый, вскрывая банку. «А ты прямо реальный выживальщик». «Конечно, у меня и схрон свой есть», — похвастал я, угощаясь крылышками с картошкой фри. «Если бы я не знал вашего брата, подумал бы, что ты собираешься устроить небольшую войнушку. Куда тебе столько патронов? Обычно берут, ну, пару-тройку тысяч штук для своих нычек. Большой пиздец близок, а я хочу выжить», — пожал плечами я. Эти разговоры я слышу уже лет 15», — добродушно улыбнувшись, сказал Спаун. «Но это твое личное дело. Как говорится, любой каприз за ваши деньги». «У меня все на карточке Сбербанка», — предупредил я. «Буду обналичивать, как проверю товар». «Разумеется. Приятно видеть настоящего параноика. Только обналичивать не надо. Переведешь мне на сберовскую карту, она привязана к моему номеру». «Есть Сбербанк онлайн?» Я кивнул. «Ну чё, поехали тогда, мой склад недалеко». «Поехали», — сказал я, вытирая руки салфеткой и допивая пивас. Пока мы сидели в кафе, на улице разразился ливень. Сверкали молнии, как батарея артиллерии долбил гром. «Наконец-то», — обрадовался Спаун. «Хоть польет мои посевы. Что выращиваешь? Давай в машину покажу». Вымокнув до трусов, добежали до ленд-крузера. «Нормальный аппарат», — сказал я, устраиваясь на огромном переднем сидении. «По Москве передвигаться самое то», — согласился здоровяк. «На обычной пузотерке хрен кто уступит». «Ты, Саня, как? Сильно торопишься?» «Да не», — ответил я. Спаун открыл крышку подлокотника и вытащил здоровенный пакетище отборных шишек. «Вот», — довольным тоном произнес он. «Зацени, какая красотень! Выращена без всякой гидропоники на подмосковной даче. Натуральный продукт. Не то, что эта шняга амстердамская. Спаун от души набил трубочку и протянул мне взорвать. Я не стал отказываться, хотя и от пива было хорошо. Горячий, с цитрусовыми нотками дым наполнил легкие. «Прикольная штука!» Выдохнув, просипел я. Лысый довольно улыбился. «Классный у вас тут сервис!» «А ты думал?» Спаун медленно выпустил синий дым. «Это у нас называется клиентоориентированный подход». Вырулили на шоссе. Мое сосредоточенное от проблем выживания лицо расплылось в безмятежной улыбке. Даже проплывшие за окном пейзажи Химок доставляли удовольствие. «А я думал, ты на машине приехал», — сказал Спаун. «На поезде?» «Как же такую кучу патронов повезешь? Они даже в крузак не войдут». «Газель закажу, до Карелии». Тут у меня в кармане дзинкнул телефон. На экране светилась напоминалка. Спросить у Спауна насчет гранат. «Слушай, Спаун, а у тебя есть гранаты в наличии? Ну, типа F1 там или РГД?» — спросил я. «Да ты вообще на голову отмороженный чувак!» — захохотал он. «Какие гранаты? У меня легальный бизнес. А может, знаешь, где достать?» «Я хрен знает. Это надо на военных выходить или на АПГ. У меня, в принципе, есть кое-какие контакты». «О, ништяк!» Я обрадовался. «Пробьешь для меня эту тему?» «Постараюсь, но ничего конкретного обещать не могу». Когда подъехали к даче, там уже ждала газелька. Я вызвал ее по дороге. Хозяин открыл ворота гаража, и я просто обомлел. На двух поддонах стояли ящики патронов. У меня даже ладони вспотели при виде такого богатства. Я прошел внутрь и распечатал наугад одну из коробок. Достал патрон и внимательно его рассмотрел. Потом еще раз потрошил на всякий случай. Вроде все норм, порох нормальный. «Беру», — сказал я и жестом показал водиле, чтобы тот начал грузить. «Давай денежку, и они твои», — ухмыльнулся Спаун. «С тебя 350». «В смысле 350?» Я аж вздрогнул от такой наглости. «Мы на 220 договаривались». «Извини, я же писал тебе ВКонтакте. Курс прыгает как саранча. Чё я могу поделать?»